От лени человек внезапно погибает. Остерегайтесь лжи, пьянства и блуда. В этих пороках и душа, и тело погибают. Если случится вам ехать куда по своим землям, то не давайте отрокам обижать жителей, ни своих, ни чужих, ни в селах, ни на полях, чтоб после вас не проклинали. На дороге или где остановитесь, напойте, накормите нищего. Особенно же чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел, простой или знатный человек, или посол. Если не можете чем иным обдарить его, то угостите хорошенько. Странствуя, они разносят по всем землям хорошую или дурную славу о человеке. Больного навестите и к мертвому ступайте, потому что мы все смертны. Человека не пропустите, не поздоровавшись, всякому доброе слово скажите. Жен своих любите, но не давайте им над собою власти. Что знаете доброго, того не забывайте, а чего еще не знаете, тому учитесь. Не ленитесь ни на что доброе. Прежде всего, не ленитесь ходить в церковь. Да не застанет вас солнце на постели. В заключение Мономах рассказывает детям о своих трудах. Этим важным для историка рассказом мы уже воспользовались в своем месте. Мы встречали известие о страсти к паломничеству, к путешествиям во Святую Землю, распространившееся в описываемое время между русскими людьми. До нас дошло описание одного из таких путешествий, совершенного игуменом Даниилом. Сахарова. Сказки русского народа. Том 2. Сохранилось также путешествие Добрыни Ядрейковича в Царьград 1210 года. Это описание особенно замечательно отсутствием духа нетерпимости относительно латинских христиан, обладавших тогда Иерусалимом. Король Балдуин обласкал русского игумена, который за это распустил об нем добрую славу по своей земле. «Позвал мя бяше добре, и любя мя вельми, яко же есть муж благодетелен и смирен вельми и не гордит. Яса рекох ему, княже мой господине, молютися Бога деля и князей деля русских, повели ми, дабых и яс поставил свое кандило на гробе святом от всея русская земли. Он же с тщанием и с любовью повеле ми поставите кандило, посла со мною мужа своего. Бог тому послух и святой гроб Господень, яко во всех местах святых не забых имен князей русских, и княгинь, и епископ, и игумен, и бояр, и детей моих духовных. И о сём похвалю Бога моего благо, яко сподобил мя худаго имена князей русских написать и в лавре святого Саввы, и ныне поминаются имена их в Иктиньях и с женами, и с детьми. Все же имена их — Михаил Святополк, Василий Владимир, Давыд Святославич, Михаил Олег, Панкратий Святослав, Глеб Минской. И сколько есть, помнил, оприч всех князей русских и боляр, и отпехом литургию за князей русских, и за вся христиане 50 литургий, и за усопшие литургию отпехом. И буди же всем почитающимся с верою и любовью благословение от Бога и от святого гроба и от всех мест святых. Бога деля, братья и господи мои, не зазрите худоумью моему и грубости моей. Да не будет в похвалении написания семени ради, но гроба Господня ради, кто с любовью почтет, да мзду примет от Бога Спаса нашего и Бог мира с всеми вами во веки веков. Аминь. Даниил встретил в Иерусалиме многих русских паломников, новгородцев и киевлян.